3.5. Массаж с помощью специальных аппаратов. Попытки применить механический массаж делались давно. Разработаны различные приспособления для того, чтобы облегчить труд массажиста, расширить и углубить действие ручного массажа. Однако широкое применение механического массажа началось только тогда, когда развернулось изучение физиологического действия вибрации на организм. Были предложены оригинальные конструкции аппаратов для выполнения отдельных массажных приемов и научно установлены показания для применения этого метода лечения. Аппараты значительно облегчили применение приема вибрации и расширили его границы. Применение ручной вибрации в некоторых случаях невозможно из-за анатомо-топографических особенностей массируемого участка, например, в полости носа или прямой кишке. При помощи аппаратов вибрацию легко применяют довольно продолжительное время, а специальные наконечники, вибратоды, позволяют применять вибрацию в областях, недоступных для рук массажиста. Специальные регуляторы на таких аппаратах дают возможность дозировать вибрацию, щадя пациента и не утомляя массажиста. Несмотря на все преимущества аппаратного массажа, он не может полностью заменить массажа сознательно управляемого человеческой рукой, которая определяет состояние тканей, воспринимает их тончайшие ответные реакции, приспосабливается к анатомо-топографическим условиям. И учитывая изменения, происходящие во время массажа, массажист в каждый отдельный момент может изменить силу массажного воздействия, заменить один массажный прием другим или сочетать разные приемы одновременно при массаже обеими руками, что невозможно сделать массажными приборами. Следовательно, вибрационный механический массаж лишь дополняет ручной, углубляет и расширяет его физиологическое действие. Вибрационные аппараты можно разделить на две группы – местного воздействия и общего воздействия. Аппараты для местного воздействия компактны, имеют небольшой вес и размеры, дают равномерную вибрацию, не утомляя рук массажиста, а специальные регуляторы позволяют изменять амплитуду и частоту. Выпускаются различные вибрационные аппараты, основанные на действии электромагнита и работающие от сети переменного тока. Вибратоды изготавливаются из резины, эбонита или металла. Твердые вибратоды применяют для энергичного и глубокого воздействия на ткани, мягкие для нежного и поверхностного воздействия. Для того, чтобы действие вибрации было нежнее, вибратод устанавливают на тыл кисти руки массажиста, которая прикасается к массируемому участку кончиками пальцев. Вибрация в этом случае передается через руку массажиста. Такой способ называют косвенной вибрацией. Ее применяют на очень чувствительных или болезненных участках. Для этой же цели служат плоские вибратоды, покрытые губчатой резиной. Вибратоды имеют различную форму. Выбор формы зависит от анатомо-топографических особенностей массируемого участка и характера действия на ткани, глубокого или поверхностного. Если действию вибрации подвергаются широкие и плоские поверхности, применяют плоский, резиновый или эбонитовый полушаровидный вибратод. Для массажа волосистой части головы применяют плоский вибратод с отростками наподобие щеточки. Лица и болезненных участков плоский вибратод с губчатой резиной или резиновый воронкообразный вибратод. Для спины, груди, живота и конечностей применяется шаровидный резиновый или полушаровидный эбонитовый вибратод. Для мест выхода нервов, а также по ходу нерва – малый шаровидный резиновый вибратод. Для гортани, полости носа, предстательной железы или для гинекологического массажа – специальные вибратоды. При помощи наконечников – можно осуществлять вибрационное поглаживание, растирание и надавливание. Механическую вибрацию можно выполнять стабильно в болезненных точках и местах выхода нервов. Ее применяют в виде лобильного воздействия при невритах и невралгиях по ходу пораженного нерва. При пользовании электровибратором ручку не сжимать и держать ее ближе к концу. Вибратор нельзя сильно прижимать к массируемому участку, чтобы не вывести его из строя. Аппараты для общего воздействия предназначены для оказания воздействия на весь организм. Большинство из них стационарного типа, имеют большие размеры. Они могут давать несколько десятков тысяч колебаний в минуту. Имеются и простые аппараты для общего воздействия, которые приводятся в движение ногами пациента. Самым простым электрическим аппаратом для общего воздействия является вибрационный стул, сиденье которого установлено на специальных пружинах. Стул приводится в движение находящимся под ним электромотором. Частота колебаний может регулироваться, что позволяет точно соблюдать необходимую дозировку общей вибрации. Примером простого механического аппарата для общей вибрации является велотрап Гоффа. При его использовании пассивные сотрясения тела сочетаются с активными движениями ног пациента. Аппарат выполнен в виде велосипедной рамы, укрепленной на полу. Седло соединено системой цепной передачи при помощи рычагов и коленчатого вала. Пациент садится на седло и, держась за руль, вращает педали цепной передачи ногами. В это время седло совершает колебательные движения. Чем быстрее пациент вращает педали, тем больше частота вибрации.